Послышался звук рожка Клиффорда. «Пап! Пап!» — так он звал Конни. «Ау!» — откликнулась она. По лицу лесника пробежала какая-то странная гримаса, и он легко спустившись в темную ложбину между холмами, они повернули направо и через несколько сотен ярдов оказались у начала длинного крутого склона, залитого солнцем и сплошь усеянного колокольчиками. «Ну, родимая, не подведи!» — воскликнул Клиффорд, крепко хватаясь за подлокотники кресла. И начался тяжелый, тряский подъем. Надсадно пыхтя, кресло медленно и неохотно тащилось вверх по склону. Оно двигалось неровно, рывками, но все же кое-как продвигалось вперед, пока не доехало до того места, где начиналась полоса гиацинтов. Там оно остановилось, попыталось снова сдвинуться с места, дернулось несколько раз, протащилось еще немного, успев оставить позади полосу гиацинтов, а затем окончательно замерло.